Глава 74. Дорогой пластик кабины разлетелся кусками. Левая дверь отлетела в сторону, левая часть лобовухи осыпалась. А в уцелевшей части лобового стекла появилось три крупные дыры. Горохов, прежде чем подумать о себе, подумал о Тессее, что валялся в кузове квадроцикла. Не досталось ли ему пара картечин? А уже потом, выкручивая рукоять газа, он подумал о себе. Ну, насколько он мог судить, его не задело. В зеркало заднего вида он увидел, как сразу за квадроциклом картечь разрывает старый асфальт, выбивая из-под него белые кусочки гравия. И он, уже не разбирая дороги и не объезжая колдобин, гнал машину на восток. Бугай с его страшным оружием остался за поворотом. Можно было бы и вздохнуть. Но из-под верхнего листа, прикрывавшего мотор, пошел дым. Залетал в кабину, черный, пахнущий рыбой. И этого дыма сносилось все больше. Хотя мотор работал отлично. Пока. Ну, только пламени теперь мне тут не хватало. Горохов не хотел снижать скорости. Он боялся, что выживший бугай бежит за ним следом. И он шептал мотору: «Давай, держись. Держись, тут недалеко». Мотор поначалу держался, но топливо все-таки откуда-то вытекало прямо на раскаленный двигатель. И не проехал инженера 200 метров, как из-под крышки стали вырываться языки пламени. Сначала быстрые и короткие, а потом длинные, дымные, едва не залетавшие в кабину через разбитое стекло. Мотор уже горел, но Горохов, прикрывая лицо черным от засохшей крови рукавом пыльника, гнал и гнал машину вперед. До реки было уже меньше 500 метров. Только когда двигатель стал гореть по-настоящему, он скинул обороты, но пламя не угасло. Так, полыхая и чадя черным, он проехал еще 100 метров. Нужно было глушить двигатель. Дальше ехать было уже опасно. Он заглушил мотор и вылез через уцелевшую дверь. Нет, огонь не собирался гаснуть. Снова преодолевая спазм, он заглянул в кузов. «Заскучал тот без меня?» — спросил он Белобрысова. Тот до этого смотрел в небо, а тут повернул к инженеру голову. Лицо у него было бледным, даже белым. Но вот взгляд... Взгляд осмысленный, холодный, спокойный. Горохов даже позавидовал его хладнокровию и сказал ему: «Приехали. Дальше пешком». Горохов, морщась от боли, влезает в кузов. «И имей в виду, или я тебя дотащу до реки, или отрублю тебе башку. Так что в твоих интересах мне помогать». Тессей ему ничего не ответил. «Из тебя и кровь не течет особо. Крепкие вы парни». — Ладно, я тебя доволоку до реки, тут уже недалеко. Инженер, собрав себе все силы и превозмогая боль в животе, перекинул через борт кузова сначала его ноги, а потом и все остальное. Белобрысый грузно плюхнулся на дорогу, ударился головой, но не издал ни звука. А Горохов, переживая очередной приступ боли, встал в кузове во весь рост. Чуть выгнул спину и увидел, как раз, два, три... Три черные фигуры одна за одной выскочили вверх на бархан и тут же нырнули вниз с бархана. Это было в 3, может, 3,5 сотнях метров на север от дороги. Сомнений у Горохова не было. Эти быстрые фигуры, этот легкий метод передвижения по барханам он знал с детства и спутать ни с кем не мог. Это были дарги. Недотравленные газом или какие-то новые. Это уже значения не имело. Они бежали сюда, к дороге, к нему. «Ну, Тессей, у нас все меняется!» Горохов с трудом спустился вниз и теперь смотрел из-за кузова на север. «Кажется, реку ты не увидишь». Дарги бежали на дым, валивший от квадроцикла. «Такой дым в пустыне видно на многие километры!» А Горохов вытащил из кобуры револьвер. Он сразу проверил барабан и стал на место пустыгель вставлять патроны. Дело было дрянь. Три дарга. Три дарга! Даже если бы он был абсолютно здоров, и у него было бы все его оружие и гранаты, даже тогда три готовых драться дарга было бы для него многовато. А сейчас, когда он с трудом ходит, и у него всего один револьвер... Горохов достал оптический прицел и загнал его в пазы на револьвере. А огонь вроде как утихал. Топливо на двигателе прогорело, и теперь горел пластик. Ему стало немного, совсем немного обидно. У него ведь почти получилось то, что он задумал. Он хотел просто уничтожить сыновей и вернуться живым. До реки всего 300 метров. Ему отсюда уже видно крытую парковку перед пристанью. И ведь все, как говорится, срасталось. Все шло нормально, даже неплохо, пока не появились вот эти трое. Горохов вздохнул. «Кажется, наше мимолетное знакомство подходит к концу». Он взглянул на лежащего рядом бандита, а тот просто глядел в небо и продолжал хранить спокойствие. То ли он не понимал слов инженера, то ли не придавал им значения. Инженер приподнял голову над бортом кузова, поднес оптику к глазу. «Ну, одного-то из дикарей он точно убьет? Должен. Должен. А река так близко, что уже запах чувствуется». Инженер смотрит в оптику и видит Дарга на гребне одного из барханов. Тот замер. Замер всего на одну секунду и смотрел на горящий квадроцикл. Практически на Горохова. Можно стрелять. Нужно пару секунд. Нельзя торопиться. Всего пару секунд. Нет. Его конек — это бой на ближней дистанции. А тут он только себя выдаст, если промахнется. И тут Горохов вспомнил про желто-голубую нарукавную повязку. Но повязки на его рукаве не было, где-то соскочила. Интересно, она помогла бы? Жаль, что не удастся выяснить, ну дай бог с нею. Он не успел додумать эту мысль. Дарк, стоящий на бархане, вдруг вскинул руки, отбрасывая оружие, и картинно, плашмя, рухнул с песчаного гребня. И лишь тогда до инженера долетел знакомый щелчок выстрела. Так била знаменитая армейская тэшка. Кто это? Кто помогает? Палыч? Не может быть, ему по уставу запрещено покидать средства эвакуации. Кто тогда? Может, кто-то из людей Люсечки? Да, скорее всего, это они, я им еще нужен, я им нужен. От усталости, от подкрадывающей безнадеги и бессилия и следа не осталось. Один точный выстрел невидимого стрелка, и инженер снова готов продолжить свой путь. Он быстро лезет в карман, выхватывает рацию. «Первый прием!» «Странник первый слушает. Прием!» «Кто ведет огонь? Прием!» «Не знаю. Я на точке. Жду тебя. Прием!» «Иду!» Конец связи. Горохов прячет рацию в карман. Треснул другой выстрел. Это стрелял Дарк. Большая винтовка, не автоматическая. И тут же в ответ короткая очередь. Три пули. «Это Тэшка!» Он глядит на блондина. «А у них там дело завязалось», — инженер вздыхает. «Ему очень, очень, очень хочется пить. И еще очень жаль потерянной фляги. Он собирается силами. Везет тебе, блондинчик. Может, мы и проскочим?» «Ладно, тут уже недалеко. Попытаюсь доволочь тебя». Он встает и здоровой рукой хватает Тесея за шиворот, тянет его по дороге. Тот молчит и даже не стонет. «Ох, и тяжелый ты, зараза!» — хрипит инженер. «Если не дотащу, прострелю тебя нахрен!» Горохову хочется пить. Невыносимо хочется пить. Кажется, что в животе что-то рвется. Но он тянет и тянет, и сея по разбитой дороге. Пам! Пам! Это винтовки Дарги. «Та-та-та!» — как щелчки. Это Тэшка в ответ. У Горохова темнеет в глазах. Он останавливается перевести дух. И снова слышит. Пам! «Та-та-та!» А человек-то отчаянный. Не побоялся один ввязаться в бой с тремя дарками. Или сумасшедший. Горохов снова тянет блондина по дороге. «Пам! Та-та-та!» Как говорили в древности, «помоги тебе Бог, добрый человек!» Инженер уже много прошел. Но ему снова нужно остановиться. День уже катится к вечеру. Но с Горохова льется пот. Ему нужно отдышаться. «Та-та-та!» Выстрелы Тэшки уже едва слышатся. «Пам!» А вот винтовки Даргов еще слышатся отчетливо. «Пам!» А Горохов снова тянет и тянет блондина по разбитому асфальту. «Ты только не сдохни, а то я что, зря надрываюсь, что ли?» «Та-та-та!» — доносится издалека. «Молодец! Кто бы ты ни был, спасибо тебе! Только не чисти, ты патронов не напасешься!» Он оборачивается. Он уже слышит, как тарахтит дизель на малых оборотах. Он видит лодку Палыча. Она в 2 метрах от берега. Палыч стоит на носу. «Палыч, помогай!» Горохову кажется, что он кричит, но он едва сипит. «Помогай, а то сдохну!» Он подтягивает блондина к самой воде. «Это еще кто?» «Пленный!» — хрипит инженер. «Он очень ценный, помогай!» Палыч сразу кидает веревку с петлей. «Накинь на него». Горохов даже уже и не понимает, что он делает и как он это делает. Но заскрипела лебедка на носу лодки. Он, придерживая Тесея, заходит в воду почти по пояс. У него не осталось сил. И когда Палыч его втягивает на палубу, инженер почти не помогает ему. А старый товарищ затягивает его в рубку, туда, где прохладно, кладет его под кондиционер на лежанку, осматривает, ощупывает и все время что-то спрашивает про раны. «Ну, руку зацепили. Куда еще попали? Ну, не молчи! Куда еще попали? Горохов, слышишь меня?» «Да ты весь в крови. Куда еще тебе попали? Слышишь меня?» Горохов слышит. Но сейчас он ничего не может ему сказать, только просит тихо. «Воды дай». Палыч сразу дает ему открытую флягу. «Много не пей. Я знаю, что тебя сейчас жажда изводит. Это от кровопотери, но не пей больше 5 глотков». Горохов и сам все знает, но удержаться не может, жадно пьет. «Не пей, говорю, много!» — орет на него Палыч, а сам уже встает к штурвалу. Сразу взревел мощный двигатель, лодка с большим креном легла в разворот. «Потерпи, браток!» — через шум двигателя до инженера доносится голос капитана. «Сейчас отскочим от этой полазны, а то там эти гниды уже зашевелились. Еще полоснут из пулемета, пробьют еще борта. А отойдем, так я тебя залатаю». «До Соликамска довезу, не волнуйся. И этого...» — он кивает на Тесея, что лежит на полу. «Тоже посмотрю». Горохов и не волнуется. Старик в медицине разбирается лучше его самого. «Палыч», — негромко говорит инженер. Негромко, но старик оборачивается. «Чего? А кто ж там на берегу бой затеял?» «Да откуда мне знать?» — нехотя говорит капитан, а лодка тем временем уже легла на курс и набрала хороший ход. Шла на север. Палыч отворачивается от инженера, но тому кажется, что он темнит, что он что-то знает. «Палыч, ты кто завязал бой с даргами?» Горохов приподнимается на локте. «Говорю же, не знаю», — отвечает Палыч, и кажется, он злится. «Палыч, кто завязал бой?» Горохов ожил от воды, он почти орет. «Клянусь, не знаю», — отвечает старик и добавляет нехотя. «Может, бабенка это твоя?» «Какая нахрен моя бабенка?» — одними губами спрашивает инженер. Но старик, кажется, его услышал. «Да это казачка твоя!» — все так же нехотя и не поворачиваясь к нему, отвечает Палыч. «Ну, я точно не знаю. Просто час назад я стоял на якоре в 2 километрах ниже полазны, ждал твоего сигнала, а она прошла мимо меня на маленькой лодчонке. На юг пошла, к левому берегу. Одежда, кажется, ее была. А лица, сам понимаешь, я не видел. И в лодке оружие было». Горохов валится на свою лежанку, закрывает глаза. «Какая же ты глупая баба, Самара!»